Замок Вольфенбюттель, Нижняя Саксония. Декабрь 1690-го. Нам представляется, что сия мраморная глыба, привезенная из Генуи, была бы точно такой же, останься она на месте, ибо чувства заставляют нас судить поверхностно. Однако, в более глубоком смысле, из-за взаимосвязанности всего сущего, мироздание со всеми своими частями было бы совершенно иным и имело бы от начала иную форму, если бы хоть одна малость в нем произошла иначе, чем на самом деле. Лейбниц. Церемония знакомства происходила на фоне камина, столь огромного, что в нем можно было бы спалить деревню. В течение примерно получаса Николя Фатио де Дюилье и Готфрид Вильгельм Лейбниц медленно сближались, как если бы растянутая пружина влекла их друг к другу через целый зал баронов и баронесс. Когда они, наконец, оказались на расстоянии окрика, то перешли на французский и затеяли легкий разговор об эволютах и эвольвентах. Затем Лейбниц принялся объяснять новое понятие, которым забавлялся в свободные часы – параллельные кривые. Для иллюстрации он носком башмака чертил на полу перед камином невидимые линии. Нижнесаксонских баронов, вступавших на отведенный для чертежей участок, просили отойти, чтоб и Фатио смог добавить от себя несколько невидимых кривых. Наконец, тот исхитрился в одном грамматически связанном предложении упомянуть Аполлония Перкского, лист Декарта и улитку Паскаля. Стены зала украшали исключительно жизнерадостные картины, на которых сеятели, жнецы и сборщики колосьев трудились на залитых солнцем полях. На них бросало слабые отблески пламя, пылающее в бронзовых корзинах, на головах у голых, чрезвычайно мускулистых бронзовых арапов по углам помещения. Фатио выразительно взглянул на часы. «Солнце взошло 2 часа назад? И на этой широте у нас осталось 2 часа светлого времени? Чуть больше, с вашего позволения!» Лейбниц подмигнул. А может, ему попала в глаз крошка золы. Однако ничего больше было не нужно. Оба повернулись спиной к огню, чтобы запасти хоть немного тепла, и сквозь тьму и чад двинулись к выходу. Их ослепил яркий голубой свет. Дворцовые галереи, служившие не только переходами, но и своего рода оборонительными рубежами против холода, опоясывали все внешние стены и были снабжены большим количеством окон. Свет низкого зимнего солнца, рикошетя от сугробов, спрятавших мертвый сад, наполнял коридоры морозным сиянием. Возмущенные слуги закрыли двери, чтобы не выпускать тепло. Лейбниц и Фатио только что не бегом припустили по коридору. Чулки на морозе как будто растворились. И надо было, чтобы икры и колени работали постоянно. «Есть семейства, о которых все знают лишь понаслышке», — заметил Фатио. «Они прорастают в щелочках между другими семьями», — признал Лейбниц. «Ганноверцы показались бы вам интереснее. Во всяком случае, они невероятно плодовиты», — сказал Фатио. «Зимняя королева метала детей, как икру, а София родила почти всех, кто может прийти на ум». «София вышла за одного из этих», — произнес Лейбниц, оборачиваясь. «Итак, вы стали ее библиотекарем?» «Тайным советником», — уточнил Лейбниц. «Сударь, примите мои извинения и поздравления». Фатио замедлил шаг и потянулся к шляпе, чтобы отвесить поклон, однако Лейбниц ухватил его за локоть и повлек дальше. «Пустяки! Это случилось совсем недавно. Если коротко, владетель этого замка за время 30-летней войны наделал уйму детей, возможно, потому, что, будучи осажден датчанами, шведами и еще бог весть кем, не имел другого занятия. За 8 лет родились 4 брата. Все выжили. Беда. Вот именно. В 50-х годах братцы устроили большой тарарам при европейских дворах. Сились уменьшить неестественный избыток девственниц, скопившийся за время 30-летней войны. Все претендовали на Софию. Один был очень толст и в любом случае католик. Один пьяница-импотент. Про одного все знали, что он сифилитик. Младший Эрнст Август, как в сказке, оказался хорош всем. София вышла за него. Но, мой дорогой доктор, как случилось, что младший получил самую большую долю? Они обогнули угол замка и заспешили по другой бесконечной галерее. В 1655-м пьяница умер. Эрнст Август и Георг Вильгельм, сифилитик, предавались грехам молодости за границей. Иоганн Фредерик, методом исключения, жирный католик? Да. Он присвоил себе герцогство и собрал армию, чтобы его оборонять. К тому времени, как весть о перевороте достигла венецианского борделя, в котором обосновались Эрнст Август и Георг Вильгельм, это был уже свершившийся факт. Иоганн Фредерик стал герцогом Ганноверским. Георг Вильгельм получил герцогство Цельское. Эрнст Август, даром что протестант, остался епископом Оснабрюкским. Всевозможных бедных родственников сгрузили в Вольфенбютель. Вы их только что видели. Эрнст Август и София задумали утвердить свои владения на Парнасе в царстве разума. И, естественно, пригласили вас. Вообще-то нет. Потому что таких, как они, было о ту пору много. Иоганн Фредерик решил учредить то же самое в Ганновере. Хорошее, верно, было время для ученых. Да, можно было диктовать свои цены. Иоганн Фредерик располагал большим количеством денег и обширной библиотекой. Начинаю припоминать. Гюйгенс говорил, что когда он научил вас всему, что знал сам, то есть примерно в начале 1670-х, вам пришлось оставить Париж и устраиваться на службу в каком-то холодном и мрачном месте. Фатио выразительно взглянул на окно. На самом деле то был Ганновер. Разница несущественна, поскольку он очень похож на Вольфенбютель. Лейбниц провел Фатио в вестибюль с пугающе огромной каменной лестницей. Фатио растерянно проговорил. «Сколько же людей должно было умереть, чтобы Эрнст Август стал герцогом Ганноверским?» «Иоганн Фредерик скончался в 79-м. Георг Вильгельм жив. Однако герцогом Ганноверским стал Эрнст Август по какому-то подпункту договора, заключенного между ним и братьями. Не стану утомлять вас подробностями». И София объединила свой Парнас с Парнасом Иоганна Вильгельма, чьим главным сокровищем были вы. «Сударь, вы мне льстите». «Но почему мне пришлось ехать к вам сюда? Я рассчитывал найти вас в Ганновере». «Библиотека!» — воскликнул Лейбниц и, опередив более молодого спутника, бросился всем телом на дверь. Захрустел намерзший на петлях лед, затем она отворилась. И Фатио предстали несколько сотен ярдов заснеженного двора, за которым вырисовывалась начатая постройка. «Не смею сравнивать ее с той, что Рен возводит в Тринити-колледже», — бодро объявил Лейбниц. «Его библиотека будет украшением. Не то, чтобы я хотел этим ее умолить, моя скорее орудием, машиной познания». «Машиной?» Фатио в своих дорогих башмаках запрыгал по снегу за Лейбницем, который, не жалея обуви, утопал вперед. «Мы используем знания тем успешнее, чем более высокого уровня абстракции достигаем. Развивая культуру и приближаясь к Божьему мышлению», бросил Лейбниц небрежно, как будто говорил о погоде. «Адам дал имена животным, то есть перешел от частных наблюдений за отдельными особами к отвлеченному представлению о видах, а затем придумал для них абстрактные названия, если хотите, своего рода код. Без этого задача Ноя была бы неосуществимой. Затем создали письменность, из устное слово свели к абстрактным значкам. Она легла в основании закона. Так Бог явил свою волю человеку. Была написана Библия, затем другие книги. В Александрии книги собрали в первую библиотеку. Ближе к нашему времени появилось изобретение Гутенберга – рок изобилия, изливающий книги на специализированные рынки Франкфурта и Лейпцига. Тамошние торговцы совершенно глухи к моим убеждениям. Книг в мире так много, что их не объять умом. Что делает человек, Фатио, когда сталкивается с задачей, превосходящей его физические возможности? Использует животных или делает орудия? Животные библиотеки не подмога, следовательно, нам нужно орудие. Смотрите. Лейбниц вытащил руки из карманов и указал на постройку. Вы, разумеется, видите, что недавно здесь были конюшни. В данном случае кавалерийские конюшни, большое здание рядом с дворцом, казарма и штаб военной организации, а не просто хлев, защищающий животных от дождя. Скромное начало для библиотеки, и вы наверняка сможете вызвать смех королевского общества и версальских салонов, его описывая. Напротив, доктор. Распрощавшись с вами, я отправлюсь прямиком в Гаагу, чтобы возобновить совместные студии с господином Гюйгенсом. Пройдет не меньше года, прежде чем я смогу выступить перед королевским обществом. Тем временем строительство библиотеки Рена остановлено на середине из-за нехватки средств. «Хорошо», — пробормотал Лейбниц и повел Фатио через временную дощатую дверь в бывшую конюшню. Она не топилась, но стены защищали лицо от ветра, а ноги от снега. Фундамент и первый этаж были выстроены из камня, все остальное — из дерева. Покамест леса выглядели основательнее самой постройки, состоящей из нескольких балок и столбов. Взгляд Фатио остановился на нескольких грубых столах в центре главного помещения. «Когда-нибудь мы вынесем эти верстаки и заменим их полированными столами, за которыми ученые будут трудиться в свете солнца, проникающем через прекрасный высокий купол». Лейбниц задрал голову так, что парик сполз назад, и поднял палец в облачке морозного пара, которым сопровождались его слова. «Купол — замечательное новшество, доктор. Во всех библиотеках не хватает света. Порою я чувствую искушение поджечь страницу, чтобы осветить следующую. Это лишь частный случай общего принципа». «Какого?» «Я сказал вам, что строю орудие, машину». Лейбниц выдохнул большое облако пара. Каждый стол являл собой застывший натюрморт. Половину их занимали вещи, связанные с возведением библиотеки, чертежи, придавленные камнями и обрезками дерева, замерзшие чернильницы с торчащими из них перьями, исписанные до середины грозбухи, привинченные струбцинами деревяшки в окружении горы стружек, половину — то, что интересовало сейчас доктора. Фатио замер перед столом, на котором лежали камни. На каждом отпечатался скелет листа, насекомого, рыбы или животного, в том числе совершенно незнакомых. «Что? Я пока отложил динамику и пытаюсь закончить протогею. Тема ясна из названия. Однако не будем отвлекаться». Лейбниц осторожно зашагал через загроможденное помещение и остановился перед странного вида шкафом. «Как видите, не я первый придумал выстроить машину познания». Фатио закрыл глаза. Это был единственный способ оторваться от диковинных отпечатков. Попятился от стола и оказался рядом с Лейбницем. «Извольте видеть, Бюхеррат, книжное колесо», — провозгласил доктор. С торца Бюхеррат был шестиугольным и высотой почти в рост Фатио. Обойдя конструкцию, тот увидел, что она состоит из шести больших полок примерно по две сажени длиной, которые упираются концами в деревянные шестиугольники, закрепленные на оси так, что все устройство можно было вращать. При этом каждая из полок свободно вращалась на собственной оси. Когда Бюхеррат крутился, каждая полка поворачивалась в противоположном направлении, оставаясь параллельной полу, так что книги с нее не падали. Фатио зашел с другого торца и увидел механизм – систему шестерен, вырезанных из твердого дерева и описывающих птолемеевские эпициклы вокруг центральной оси. Затем Фатио перенес внимание на сами книги – странного вида латинские манускрипты in folio, написанные одной и той же рукой. «Их составил собственноручно герцог Август, предшественник тех, кого вы сегодня видели в замке. Он дожил до глубокой старости и умер лет 25 назад. Это он собрал большую часть библиотеки», — объяснил Лейбниц. Фатио нагнулся разглядеть страницу. Она состояла из череды абзацев, каждый начинался названием и длинной цепочкой римских цифр. «Это описание книги», — заметил он. «Процесс абстракции продолжается», — сказал Лейбниц. «Герцог Август не мог удержать в голове все содержимое библиотеки и потому создал каталоги. Когда каталогов накопилось столько, что ими неудобно стало пользоваться, он велел столярам изготовить Бюхеррат, машину, облегчающую работу с каталогами. Очень умно. Да, и устройству, которое вы видите, 60 лет, — ответил Лейбниц. Если вы повторите мои подсчеты, то легко убедитесь, для каталогов, в которых описывались бы все книги мира, потребуется столько бюхеррадов, что придется строить бюхеррад-рады, дабы их вращать, и бюхеррад-рад-рад, дабы все это вместить. Немецкий язык очень удобен для таких целей», — дипломатично заметил Фатио. «Итак, без конца. В мире не хватит столяров, чтобы вырезать столько шестерен. Нужны совершенно новые машины познания. Признаюсь, я не поспеваю за вашими мыслями, доктор. Смотрите, каждой книге присвоено число. Числа произвольны, бессмысленны, своего рода код вроде имен, которыми Адам называл животных. Герцог Август принадлежал к старой школе и пользовался римскими цифрами, что еще добавляет им таинственности». Лейбниц повел Фатио к неровной стене, у которой громоздились высокие, укрытые холстом штабеля, и приподнял ткань. Фатио предстали книги. Тысячи книг. Все были в одинаковых переплетах из свиной кожи. Как многие знатные библиофилы, герцог Август покупал несброшурованные оттиски и отдавал их в собственную переплетную мастерскую. Самые новые переплеты, скажем, моложе 50 лет, сохранили изначальную белизну. Более старые приобрели кремовый, бежевый, светло-коричневый или темно-бурый оттенок. Многие несли шрамы от давно забытых конфликтов между свиньями и свинопасами. Названия и длинные цепочки римских цифр были написаны уже знакомым Фатио почерком герцога Августа. «Сейчас они в куче, потом будут на полках. В любом случае, как вы будете искать нужную?» — спросил Лейбниц. «Полагаю, вы вопрошаете меня в сократическом духе». «А вы можете отвечать в любом, господин Фатио, если, конечно, у вас есть ответ. Вероятно, надо смотреть по номерам. если, конечно, книги расставлены по порядку. Предположим, номера отражают лишь то, в каком порядке герцог приобретал или, во всяком случае, заносил книги в каталог. Они ничего не говорят о содержании. В таком случае книги надо перенумеровать. По какому принципу? По фамилии автора? Наверное, лучше воспользоваться чем-то вроде философского языка Уилкинса, присвоить каждой мыслимой теме отдельный номер, написать номера на корешках книг и расставить их по порядку. Тогда можно будет сразу идти в нужную часть библиотеки, где книги на конкретную тему будут стоять вместе. Однако, предположим, что я изучаю Аристотеля. Моя тема – Аристотель. Должны ли все его книги стоять вместе или его труды по геометрии в одном разделе, а по физике в другом? Если так рассуждать, то задача чрезвычайно сложна. Лейбниц подошел к пустому шкафу и провел пальцем по всей длине полки. Полка подобна декартовой числовой прямой. Положение книги на ней определяется числом, но только одним числом. Подобно числовой прямой, полка одномерна. В аналитической геометрии мы можем пересечь числовые прямые и получить многомерное пространство. С полками иначе. Беда библиотекаря в том, что книги, многомерные по темам, надо ставить на одномерные полки. «Теперь я понимаю вашу мысль, доктор», — сказал Фатио, «и чувствую себя симпличо из Галилеева диалога. Позвольте же мне доиграть роль до конца и спросить, как вы намерены разрешить эту проблему». «Прекрасно сыграно, сударь. Рассмотрите такую возможность. Предположим, мы присваиваем Аристотелю число 3, черепахам 4. Теперь нам надо решить, куда ставить книгу Аристотеля о черепахах. Мы перемножаем 3 и 4, получаем 12 и ставим книгу на 12 место. Превосходно! Простым умножением вы превратили несколько чисел в одно, сжали многомерное пространство до числовой прямой. Рад, что вы одобрили мое предложение, Фатио. Но теперь рассмотрите следующее. Предположим, мы присвоили число 2 Платону, число 6 – деревьям, и мы приобрели книгу Платона о деревьях. Куда ее ставить? 2×6 – 12, после книги Аристотеля о черепахах. Да, и ученый, ищущий вторую книгу, найдет вместо нее первую. Явный изъян каталожной системы. Тогда позвольте мне вновь взять на себя роль симпличо и спросить, удалось ли вам преодолеть эту загвоздку? Предположим, что мы используем вот такую систему. Доктор вытащил из-за шкафа грифельную доску, на которой была начерчена следующая табличка, фактически признаваясь, что разговор до сих пор развивался по заранее продуманному сценарию. 2. Платон. 3. Аристотель. 5. Деревья. 7. Черепахи. 2 помноженное на 5 равно 10. Платон о деревьях. 2 помноженное на 7 равно 21. Аристотель о черепахах. 2 помноженное на 7 равно 14. Платон о черепахах. 3 помноженное на 5 равно 15. Аристотель о деревьях. И так далее. 2, 3, 5, 7 – все простые числа, заметил Фатио, быстро оглядев доску. Номера книг составные, произведения простых сомножителей. Превосходно, доктор! Путем небольшого усовершенствования введения простых чисел вы устранили загвоздку. Место любой книги на полке находится перемножением чисел, присвоенных темам, и результат всегда будет уникальным. «Приятно объяснять это тому, кто сразу понимает принцип», — сказал Лейбниц. «И Гюйгенс, и оба Бернули очень хорошо о вас отзывались. Теперь я вижу, что они не кривили душой». «Быть упомянутым в одной фразе с этими великими мужами — непомерная для меня честь», — отвечал Фатио. «Но коли уж вы так ко мне добры, не соблаговолите ли удовлетворить мое любопытство?» «С превеликим удовольствием!» ваш метод идеален для создания библиотеки. Чтобы поставить книгу на место, достаточно перемножить простые числа, соответствующие ее темам. Это будет несложно, даже когда числа станут многозначными. Всем известно, что вы изобрели машину для умножения, которая, как я теперь вижу, является составной частью вашей будущей машины познания. Да, все это взаимосвязано и может считаться аспектами моего труда об искусстве комбинаторики. Так в чем состоит ваш вопрос? Боюсь, что вашу библиотеку, однажды созданную, трудно будет понять. Вы ведь ищете поддержки императора в Вене? Для такого начинания необходимы материальные возможности крупного государства, уклончиво отвечал Лейбниц. Хорошо. Возможно, вы обратились к другому великому правителю. Так или иначе, вы хотите построить колоссальную машину. Поиск средств всегда сопряжен со значительными трудностями, все так же осторожно заметил доктор. Я предсказываю, что вы преуспеете, доктор, и однажды в Берлине, Вене или даже в Москве будет воздвигнута исполинская машина познания. Полки протянутся на бесчисленные лиги, и книги будут стоять на них по предложенному вами правилу. Однако, я боюсь, что затерялся бы в недрах вашей библиотеки. Глядя на книгу, я увижу число, 8 или 9-значное. Мне будет известно, что это произведение двух простых. Но разложение составного числа на простые сомножители – задача, знаменитая своей трудоемкостью. В вашем подходе есть некая асимметрия. Другими словами, для своего творца библиотека будет ясна и прозрачна, как стекло. Но одинокий посетитель окажется в темном лабиринте непостижимых чисел. «Вы правы», – без колебаний отвечал Лейбниц. «Однако я вижу здесь некую красоту, отражающую структуру Вселенной. Описанное вами положение одинокого посетителя хорошо мне знакомо». «Удивительно. Мне думалось, вы – всеведущий творец, держащий руку на Бюхерраде». «Так знаете, мой отец был человек образованный, владелец одной из лучших библиотек в Лейпциге». Он умер, когда я едва вышел из младенческого возраста. Я знал его детским восприятием, между нами были чувства, но не было интеллектуальной общности. В какой-то мере это подобно моим или вашим отношениям с Богом. И он рассказал, как ему сперва запретили, затем разрешили вход в отцовскую библиотеку. И я вошел в помещение, которое стояло запертым со смерти отца, и еще хранило его запах. Может быть, смешно говорить о запахе, но то была единственная связь, какую я по малолетству мог ощутить, ибо все книги были на латыни и греческом, которых я не знал, посвящены темам совершенно мне непонятным, а на полках стояли по принципу, возможно, ясному для моего отца, но для меня непостижимому. Я не смог бы в нем разобраться, даже если бы рядом был кто-нибудь, способный дать мне разъяснение. В конце концов, господин Фатио, я освоил отцовскую библиотеку, но прежде должен был выучить латынь и греческий, а следом прочесть книги. Лишь затем смог я перейти к самой сложной задаче – понять организующий принцип, по которому мой отец расставлял их на полках. Фатио сказал: «Итак, вас не заботит участь моего гипотетического ученого, затерявшегося в вашей машине познания. Однако, доктор Лейбниц, многие ли, оказавшись среди книг на неведомых языках, повторили бы ваш подвиг? Вопрос более чем просто риторический. Ситуация более чем просто умозрительная. Всякий человек, родившийся в мир, подобен дитяти, получившему ключ от бескрайнего хранилища книг, написанных знаками более или менее вразумительными. Поначалу мы ничего не знаем об этой библиотеке, кроме того, что в ней есть неведомая нам упорядоченность. Мы ощущаем некое благоухание, некий дух, напоминающий, что все вокруг – творение нашего Отца. Чувство это помогает в одном – когда мы отчаиваемся, напоминает, что внутренняя логика есть, и понятое однажды может быть понято вновь. Что, если понять эту логику может лишь разум, равный Божьему? Если получить искомое, мы можем лишь разложив на сомножители двадцатизначные числа. Давайте постигать, что можем расширять свои возможности при помощи машин и довольствоваться тем, что получили, — отвечал Лейбниц. Это даст нам занятие на какое-то время. Мы не можем выполнить все нужные вычисления, не обратив каждый атом Вселенной в винтик арифметической машины, а тогда это был бы Бог. Сдается, вы приближаетесь к речам, за которые вас впору сжечь на костре. Я же тем временем превращаюсь в ледышку. Есть ли здесь место, где можно отыскать среднее между этими двумя крайностями? По поручению доктора к конюшне пристроили сарайчик, где он держал самые нужные книги и документы. В одном углу стояла печь размерами и формой, напоминающая Вавилонскую башню. Когда они вошли, она едва теплилась, но Лейбниц открыл какие-то дверцы, затолкал внутрь полтонны дров и снова их закрыл. В следующий миг у обоих ученых заложило уши, поскольку чугунная башня начала высасывать из помещения воздух. Она зловеще сипела и рокотала, а Лейбниц и Фатио до конца разговора отступали прочь, сились отыскать расстояние, на котором, перефразируя Фатио, опасность сгореть заживо не превышала бы опасность замерзнуть до смерти. Зона эта оказалась на удивление узкой. Покуда Лейбниц возился с печкой, перешедшей от рева к потусторонним завываниям, Фатио отступил на шаг и скользнул взглядом по листу бумаги, верхнему в стопке, заложенной в книгу. Сверху видны были несколько строк, написанных печатными буквами подчерком Лейбница. «Доктор, последние события в особняке Аркашонов были настолько драматичны, что вы наверняка слышали о них из самых разных источников. Тем не менее, моя версия такова». Остальной текст скрывала закрытая книга в дорогом красном переплете, стесненными золотом латинскими буквами и китайскими иероглифами. «Как насчет чая?» — спросил Фатио, приметивший чайник на одной из ступенек раскаленного зиккурата. Лейбниц, загораживаясь локтем, подобрался ближе, схватил кочергу, сделал фехтовальный выпад и подцепил чайник, чтобы проверить, есть ли внутри вода. Фатио тем временем отогнул верхний лист и увидел письмо, написанное на другой бумаге другим почерком — Элизиным. «Готфриду Вильгельму Лейбницу от Элизы, невесты. Доктор, вам, разумеется, хочется знать все о моем подвенечном платье. Корсаж был из турецкого муара, расшитого тысячами мелких жемчужин из Бандар-Конго, что на берегу Персидского залива». Лейбниц порылся в ящике стола и достал черный брусок размером примерно с фолиант. Сверху был оттиснут большой китайский иероглиф. Доктор отломил от бруска уголок и объяснил. «Это караванный чай. В отличие от голландского и английского, которые везут россыпью на кораблях, его доставляют сушей через Россию. Он состоит из миллионов спрессованных сухих листьев». Слова не произвели на Фатио ожидаемого впечатления, и Лейбниц решил зайти с другой стороны. «Гюйгенс в недавнем письме упоминал о вашем приезде из Лондона. Мы с мистером Ньютоном весь март читали трактат о свете Гюйгенса и так увлеклись, что решили в этом году разделить силы. Я отправился к Гюйгенсу, а Ньютон остался заниматься своей алхимией». «Алхимией, теологией, философией, называйте как хотите», — холодно ответил Фатио. «Он близок к достижению, перед которым померкнут начала. Полагаю, это никак не связано с золотом?» — спросил Лейбниц. Фатио, обычно отзывавшийся по птичьему быстро, ответил после короткой заминки. «Ваш вопрос довольно расплывчат. Золото важно для алхимиков, как кометы для астрономов. Однако недалекие люди полагают, будто алхимики интересуются им в том же смысле, что и банкиры. Верно. Хотя в наших краях живет один банкир, который ценит золото и в денежном, и в алхимическом смысле. Лейбниц, до сего момента являвший собой воплощенное благодушие, внезапно сник, как будто вспомнил о чем-то грустном, и покосился на книгу в красном кожаном переплете. Тема разговора подействовала на него, как пригоршня земли на огонь. И снова Фатио ответил не сразу. Он внимательно изучал Лейбница. «Кажется, я знаю, о ком вы говорите», — сказал Фатио наконец. «Поразительно», — заметил Лейбниц. «Возможно, вы слышали те же истории, что и я. Весь конфликт, как мне представляется, происходит из убеждения, будто существует некий образчик золота, где именно никто не знает, обладающего некими свойствами, ставящими его для алхимиков много выше обычного. Меня удивляет, что банкир верит в такую нелепицу». «Не повторяйте распространенную ошибку, утверждая, будто все золото одинаково». «Мне казалось, уж это натурфилософия доказала». «Многие возразят, что она доказала как раз обратное». «Возможно, вы прочли в Лондоне или Париже что-то, чего я еще не видел». «Вообще-то, доктор, я имел в виду Исааковы начала». «Я их читал», — сухо заметил Лейбниц. «И не припомню, чтобы там было про золото». «И все же, вполне ясно, что две планеты одного размера и состава будут описывать разные небесные траектории в зависимости от расстояния до Солнца». «Конечно, по закону обратных квадратов». «Поскольку сами планеты во всем одинаковы, различия траекторий не объяснить, не включив в число наблюдаемых признаков их положение относительно Солнца». «Господин Фатио, краеугольный камень моей философии – тождество неотличимого. Если А ничем не отличается от Б, значит А и Б – один и тот же предмет. В описанном вами случае две планеты неразличимы, а следовательно должны быть идентичны. Поскольку они, очевидно, не идентичны, так как имеют разные траектории, следовательно, должны иметь какое-то отличие. Ньютон различает их, приписывая им различное положение в пространстве и затем предполагая, что пространство пронизано некой таинственной сущностью, ответственной за обратно-квадратичную силу. Таким образом, он различает их, апеллируя к неким загадочным внешним свойствам пространства. «Вы говорите, как Гюйгенс», — с внезапной досадой воскликнул Фатио. «С тем же успехом я мог бы не покидать Гаагу». «Простите, если наша с Гюйгенсом привычка соглашаться вас огорчает. Можете соглашаться друг с другом сколько угодно, но почему вы не соглашаетесь с Исааком? Неужто вы не видите величия его свершений? Всякий разумный человек может их увидеть», — отвечал Лейбниц. «Почти все так ими ослеплены, что не замечают изъянов. Лишь немногие из нас на это способны. Придираться очень легко». «Вообще-то довольно трудно, поскольку ведет к таким вот спорам. Если только вы не предложите теорию, которая исправит якобы найденные изъяны, вам следует умерить свои нападки». «Я все еще развиваю мою теорию, господин Фатио, и может пройти долгое время, прежде чем ее удастся проверить на опыте». «Какая мыслимая теория сумеет объяснить различия между двумя планетами без относительно их положения в абсолютном пространстве?» Разговор привел к инциденту на снегу. Доктор Лейбниц под опасливым взглядом Фатио слепил руками снежок. «Не бойтесь, господин Фатио, я не собираюсь его в вас бросать. Было бы очень любезно с вашей стороны сделать еще два, размером примерно с дыню, как можно более одинаковых. Фатио с неохотой присел на корточки и начал катать два одинаковых снежных кома, останавливаясь через каждые два шага, чтобы их подровнять. «Они настолько неразличимы, насколько их можно было сделать в таких условиях, то есть замерзшими руками и в сумерках!» — крикнул он Лейбницу, который на бросок камня от него боролся со снежным комом больше своего веса. Не получив ответа, Фатио пробормотал. «Если не возражаете, я пошел бы согреть руки. Пальцы совсем не гнутся». Однако к тому времени, как Николя Фатио де Дюилье вошел в кабинет Лейбница, его пальцы гнулись, вполне достаточно, чтобы вытащить листки, заложенные в китайскую книгу. Письмо от Элизы было необычно длинным и, на первый взгляд, состояло исключительно из легковесных описаний своих и чужих нарядов. Тем не менее, сверху лежал еще один документ, адресованный доктору, однако написанный его рукой. Загадка. Может быть, ключ в книге? Она называлась и Цзин. Фатио видел такую же в библиотеке Грэшем колледжа, когда Даниэль Уотерхаус заснул на раскрытой странице. Листы были заложены на главе под названием 54 «Гуй Мэй, невеста». Сама глава состояла из какой-то мистической билиберды. Фатио положил листы на место и подошел к крохотному оконцу. Лейбниц уперся спиной в исполинский снежный ком и, толкаясь ногами, силился его опрокинуть. Фатио еще раз обошел комнату и порылся во всех больших стопках. Их было несколько. Письма от Гюйгенса, от Арнольда, от Бернули, от покойного Спинозы, от Даниэля Уотерхауза и от всех в христианском мире, в ком теплилась искра разума. Одну большую стопку целиком составляли письма от Элизы. Фатио выдернул из середины десяток листов, сложил их и затолкал в нагрудный карман. Затем вышел наружу. «Погрели руки, господин Фатио?» «Еще как, доктор Лейбниц». Доктор расположил три снежных кома. Один огромный и два маленьких неразличимых. На поле между конюшней, дворцом и арсеналом. Треугольник, образуемый комьями, был ничем не примечательный, ни равносторонний, ни равнобедренный. «Не так ли умер сэр Фрэнсис Бэкон?» «И Декарт тоже. Замерз в Швеции», — бодро отвечал доктор. «И если Лейбниц и Фатио войдут в анналы вслед за Бэконом и Декартом, наша жизнь будет завершена достойно. А сейчас сделайте милость». «Встаньте рядом вон с тем комом и опишите ваши впечатления!» Он указал на маленький комок в нескольких шагах от Фатио. «Я вижу поле, дворец, арсенал и будущую библиотеку. Вижу вас, доктор, возле большого снежного кома, а справа другой ком, поменьше. Теперь соблаговолите сделать то же самое от второго кома, который вы слепили». Через несколько мгновений Фатио отозвался. «То же самое?» «В точности?» «Ну, разумеется, есть небольшие отличия. Теперь вы, доктор, и большой ком справа от меня, а маленький — слева». Лейбниц, бросив свой пост, зашагал к Фатио. «Ньютон сказал бы, что это поле обладает собственной реальностью, которая управляет комьями и определяет их различия. Однако я скажу, что поле не нужно. Забудьте о нем. Думайте только о перцепциях комьев». «Перцепциях?» «Вы сами сказали, что когда стояли там, то воспринимали большой ком слева далеко, а маленький — справа. Отсюда вы воспринимаете большой справа близко, а маленький — слева. Так что даже если комья неразличимы, а посему тождественны, в терминах внешних свойств размера, формы, веса, когда мы принимаем в рассмотрение их внутренние свойства, то, как один воспринимает другой, мы видим их отличие, а значит, они различимы. И более того, их можно различить без каких-нибудь отсылок к фиксированному абсолютному пространству. Оба, не сговариваясь, уже шли к дворцу, который в сгущающихся сумерках казался обманчиво теплым и гостеприимным. «Сдается, вы наделяете каждый предмет во Вселенной способностью к восприятию. Если вы будете делить предметы на все меньшие и меньшие части, то рано или поздно вынуждены будете остановиться и объявить: вот фундаментальная единица реальности и вот ее свойства, которыми определяются все прочие природные феномены», — сказал доктор. «Некоторые полагают, что эти единицы подобны бильярдным шарам, которые взаимодействуют через соударение. Я как раз собирался сказать, что может быть проще. Крохотные твердые кусочки невидимой материи. Это самая разумная гипотеза о сущности атомов». «Не согласен. Материя сложна. Столкновение между частицами материи еще сложнее. Задумайтесь, если атомы бесконечно малы, не будет ли вероятность их соударения практически нулевой?» «В ваших словах есть резон», — сказал Фатио. «Но мне не кажется, что проще наделить атомы способностью воспринимать и думать. Перцепция и мысль — свойства души. Считать, что фундаментальные кирпичики Вселенной — души, не хуже, чем объявить их крохотными твердыми кусочками, которые движутся в пустом пространстве, пронизанном таинственными полями. В таком случае восприятие планеты Солнца и других планет заставляет ее вести себя в точности так же, как если бы существовало таинственное поле. Знаю, поверить трудно, господин Фатио, но в конечном счете эта теория будет работать лучше. Физика в таком случае превращается в бесконечное летописание. Любой предмет во Вселенной отличается от любого другого предмета во Вселенной исключительностью своих перцепций всех остальных предметов. Если вы хорошенько задумаетесь, то поймете, что это единственный способ их различить. Выходит, каждый атом или частица? Я зову их монадами. Монада, в таком случае, внутри себя. Своего рода машина познания. Бюхеррат, рат, рат. Лейбниц изобразил слабую улыбку. «Ее шестерни вращаются, как в вашей арифметической машине, и она сама решает, что делать. Вы ведь знали Спинозу?» Лейбниц предостерегающе поднял руку. «Да, но умоляю, меня с ним не смешивать. Если позволите, вернусь к тому, с чего начался разговор. На мой взгляд, ваша теория допускает ту самую возможность, которую вы высмеиваете, а именно, что два золотых слитка могут отличаться один от другого. Любые два слитка отличны, но лишь потому, что, будучи в разных местах, обладают разными перцепциями. Я боюсь, что вы хотите приписать одному слитку загадочные свойства, которых нет у другого. Почему боитесь? Потому что следующим шагом вы захотите его расплавить, чтобы извлечь загадку и поместить ее в колбу». Фатио вздохнул. «По правде сказать, все такие теории не безупречны». «Согласен». «Так почему это не признать? Почему упрямо отрицать систему Ньютона, если ваша также чревата противоречиями?» Лейбниц остановился перед дворцом, как будто предпочел бы замерзнуть, но не продолжать разговор там, где его могут подслушать. «Ваш вопрос — рядиться в одежды разума, чтобы предстать невинным. Возможно, он и впрямь невинный, возможно, нет». «Даже если вы не верите в мою невинность, поверьте хотя бы в искренность моего недоумения». «Мы с Исааком говорили об этом много лет назад в молодости, когда дела обстояли иначе». «Как странно. Вы единственный, за исключением Даниэля Уотерхауза, кто называет его по имени». Сомнение на лице Лейбница сменилось открытым недоверием. «Как называете его вы, когда остаетесь с ним наедине в лондонском доме?» «Поправка принята, доктор. Лишь мы трое с ним настолько близки». «Вы сейчас сказали исключительно хитрую фразу», — вскричал Лейбниц тоном искреннего восхищения. «Она подобна шелковому шнуру, что сам собой завязался в петлю. Хвалю за ум, но меня в такой селок не уловить. И я попросил бы Даниэля Уотерхауза тоже сюда не впутывать». Фатио побагровел. «Я хотел уловить одно, что было между Исааком и вами. Вы хотите знать, есть ли у вас соперник?» Фатио молчал. «Отвечаю, нет». «Отрадно. У вас, Фатио, соперника нет. У Исаака Ньютона есть».